Глава 32. Вторая волна. Ферб. Март 2342 год. Где-то над плоскостью галактики. «Вот гадство!» — буркнул я. Радиосообщение, которое приближалось ко мне спереди, было вполне четким. Кому-то по имени Джордж пришла в голову та же самая идея, что и мне, но гораздо раньше. Если честно, то я зря удивляюсь. Идея, которая увлекла одного Боба, заинтересует и другого. Несколько лет назад, как только закончилась война за Землю, я решил направиться на север галактики. Я построил грузовой корабль, на котором хватило места для кучи станций-ретрансляторов. Мой план заключался в том, чтобы сформировать цепь, которая позволит не терять связь с УППСом. Но Джордж, очевидно, подумал об этом еще в 22 веке до распространения УППСа. Наверное, он уже получил планы вместе с сообщениями Билла, но поскольку ретрансляторов у него не было, он все равно оказался за пределами зоны покрытия. Он не смог бы строить станции-ретрансляторы по дороге, если не нашел источники сырья, но наверняка создал бы свой личный УППС на борту корабля, потому что я поступил бы именно так. Джордж продолжал отправлять отчеты по радио, потому что именно так делал каждый из нас. Получал ли их Билл — это другой вопрос. Джорджа в каталоге не было ни в виде клона, ни в виде маршрутов полета, но в прошлом ситуация была слегка хаотичной, так что, возможно, удивляться этому не следовало. Но это не отменяло того факта, что мой эффектный жест в итоге превратился в заявление «И я тоже». Потрясающе. Ну так вот, Джордж уже находился где-то в 200 световых годах от меня, и в его отчетах я нашел немало интересного. Он покинул тонкий диск галактики и ее звезды типа населения 1 и уже довольно далеко погрузился в толстый диск со звездами населения 2. В их системах гораздо меньше металлов и, следовательно, меньше шансов, что там будут планеты, пригодные для жизни. Да и вообще какие-нибудь планеты. Ведь даже газовым и ледяным гигантам нужно ядро, вокруг которого можно сформироваться. Но Джордж, похоже, не очень фокусировался на поиске планет. У меня мелькнула мысль о том, чтобы изменить свой список дел и, может, направиться на юг галактики или к ее краю. Икар и Дедал летели к центру, Джордж направился на север. Особого разнообразия вариантов у меня не оставалось, разве что я выберу направление случайным образом. Откинувшись на спинку кресла, я скрестил руки на груди. Настроение у меня было слегка подавленное. Пожалуй, надо немного подождать. Послушайте еще пару отчетов и понять, что я пропускаю. Но слушать эти отчеты я буду без удовольствия.